Дмитрий Парсиев. Серия «Рос. Изнанка империи». Кротовский. Сколько можно? Текст читает Сергей Ермилов. А что там такого особенного на стволе мирового древа? Там самые старые миры. Белкина явно успела нахвататься ценной информации возле императора. Даже Киртаса находится не на стволе, а на ветке, хотя и у самого основания. Пожимаю плечами безразлично. Мне эти глобальные проблемы до лампочки. Крумская гора, древние миры. У меня только-только начали налаживаться дела в Кирте, столице Киртасы. Мне бы там и закрепиться. Приключения Кротовского продолжаются, независимо от пожеланий Кротовского. Глава первая. Первое сообщение оказалось от Кустовского оракула, который подсчитывал голоса избирателей. Вот это сервис. Отправил мне итоги голосования в другой мир. Ну, продули? Нет, не продули. Набрали явное большинство голосов. Плохую службу Чарли Спайдеру сослужил доктор. Очень плохую. Текс. А с учетом того, что владетели имеют каждый по 5 голосов, и 5 из 8 будут голосовать против меня. Получается, у меня большинство? Притык? Ну, получается. А это значит, что теперь я попадаю в зависимость от владетеля Кнышского, чьи намерения мне абсолютно не ясны. Если он пожелает, проголосует «за», и мое решение будет принято парламентом. А если проголосует «против», большинства не наберется. Да, плохо зависеть от человека, чья душа потемки. Надо будет поговорить с этим Кнышским на чистоту. Чего хочет, чего добивается. У меня сложилось впечатление, что в прошлый раз он проголосовал за меня тупо от скуки и желания потроллить остальных владителей. Мотивация сомнительная. А если в следующий раз он захочет потроллить меня? Ненадежный союзник, владетель Кнышский, но деваться некуда. Другого не предвидится. Зато второе сообщение вполне однозначное. На ваш счет поступило 400 кубоверов. С каких щей такое счастье? Пояснений будет? Ага, есть и пояснение. Поздравляю с победой на выборах. Поток веры резко возрос. Прямо всплеск сегодня. Отстегиваю тебе твой процент, крот. Кротовский, сидящий за рулем травка, смотрит на меня в зеркальце заднего вида. А ты чего улыбишься до сих пор? Как будто тебе не 1000 кворков заплатили, а целый миллион. — Как всем заплатили, — отвечаю. — Мне еще прилетел подарочек от первого предка. — Кубоверов подкинули? — гусь проявляет осведомленность в вопросе. — Ага, 400 штук. — Крут, — оживился ниндзя. — Либо ты правишь очень большой страной, либо твой первопредок передает тебе максимум. — Второе. Твой крот готовит тебя для больших свершений. — Почему? Потому что прокачивает ударными темпами. Кстати, на 400 кубиков сможешь подняться сразу до 6 уровня. Это вряд ли. Мне же еще надо прокачать доспех и 2 своих охламонов. Все равно здорово, — поддерживает меня травка. Кротовский, я могу остановиться у храма. Подождем тебя. Спасибо, травка, буду благодарен. Самому не терпится узнать, что даст 5 уровень. Травка подрулила к зданию храма. Эх, завидую, — признается гусь. А я еще полгода назад накопил на 5 уровень. Ну и зачем дело встало? Нельзя мне пока 5 брать. Привлеку к себе ненужное внимание. Про превратности судьбы и трудности жизни гуся на родине дослушивать не стал и вышел из фургона. Зашел в храм с трепетной мыслью, на что мне хватит 400 кубов веры. Хватило аккуратно все. Наверное, крот подгадал, выдал ровную сумму, чтобы не пришлось мучиться с выбором. Я, Ныр, Гамлет, доспех, даже клинок. Всех подтянул до 5. Я и вправду крут. Особенно порадовал арбалет. Достигнув 5 уровня, ваше орудие дальнего боя, арбалет, прошло модернизацию до духового ружья. 5 выстрелов до перезарядки, 5 утяжеленных дротиков в магазине, прицельная дальность стрельбы до 700 метров. Возможность комбинировать и заранее выставлять до 3 типов заклятий на боеприпас. Едва дотерпел, чтобы выйти из храма и сесть в машину. «Ого, Кротовский! Что за ружьишко?» Коллеги тут же заинтересовались. «Духовое. Помповое?» «Написано «духовое». Прицельная дальность 700 метров». «А где бак для сжатого воздуха?» «Оно же магическое. Какой бак? Там заклятие воздух закачивает». «Здорово. Что еще дали?» «Получил новый ранг картографии. Могу ходить сквозь миры». «Вроде того, как ты провел нас через межмирье». «Вроде того». «А зверинец твой подтянул до пятого?» «Сами смотрите». Выпускаю из инвентаря ныры Гамлета. «Э, Кротовский!» Травка глянула на волка через зеркальце заднего вида, а затем обернулась, чтобы точнее оценить размер моего питомца. «Твой волчище полфургона теперь занимает!» «Завидуй молча!» — подкалываю травку. «Потому что знаю, она в самом деле завидует. Гамлет, кстати, тоже подрос». «Вижу!» — буркнула травка и отвернулась. «Хоть все и получили третий уровень гражданства, искать жилье в более престижном районе прямо сегодня ни у кого желания не возникло». Травка припарковала фургон у девятиэтажки, и мы разбрелись по берлогам отсыпаться. Проспал до полуночи, а, вернувшись в обычный мир, услышал характерные хлопки откупориваемых пробок от шампанского. Голоса Нюты, Евы, Милы и Матвея Филипповича. Мои отмечают двойной праздник. Победу на выборах и вызволение деда из-под стражи. Я бы не прочь поддержать гулянку, но в кои-то веки замигала в интерфейсе иконка с изображением зеленой морды. Вот точно. Гоблин умеет определять, когда на моем счету появляется валюта. А у меня 1000 кворков, между прочим. Не мелочь. За такие деньги зеленый должен предоставить политтехнологию обретение абсолютной власти над Кустовской республикой. Только чур без кровопролития, иначе пусть идет лесом. К методам Зеленомордова в последнее время отношусь предвзято. Иду в подвал и переношусь на Великий базар. Увидев меня перед своим прилавком, гоблин улыбается, будто встретил старого друга. Ага, знаю я его маленьких друзей. Кругленьких, металлических, называемых деньгами. «Кротовский на сердитых воду возит», — попенял мне дружеский гоблин. «Совсем забыл про старого гоблина». «Не забыл. У меня денег не было, и ты сам это знаешь». Выкладываю на прилавок десяток кворков. Потом еще десяток, потом еще десяток, а потом делаю вид, будто замер в нерешительности. Стоит ли выкладывать дальше? «Кротовский, чего ты замер в нерешительности?» — забеспокоился гоблин. «Тут все свои. Ты выкладывай». «Не, сначала ты выкладывай. Какие у тебя предложения? А то предложишь устроить очередную кровавую баню». «За такие предложения не дам ни монеты»,